Глава шестая. Подслушанный разговор. «Что это?» — спросила Света, когда группа спустилась на дно рукотворной пропасти. Она указывала в сторону огромного бесформенного куска железа, плотно впечатанного в землю. «Мне кажется, когда-то это было гермоворотами», — не сразу ответил задумчивый живчик. Девушка догадалась первой. «Неужели здесь была станция метро?» «Сомневаюсь. Ни на одной из карт, а я их видел немало, нет даже намека на незадокументированные станции. Сюда не ведет ни один туннель. Их я тоже использовал великое множество». «Тогда что же такое твой саркофаг?» — спросил Ваня. «Что еще за древнее зло?» «Ты что-то знаешь», — вспыхнула Светка. «Вы оба что-то знаете, а мне не говорите». Ванька пожал плечами. Все, что он знал, он уже выложил. Ребятам оставалось лишь выжидательно смотреть на всезнайку живчика. И тот, наконец, попытался оправдать доверие. «Предположу, что ворота в такое состояние привели именно тротилом из грузовиков. Гермы изуродованы основательно, причем довольно давно. Хотя количество взрывчатки явно превосходит все разумные пределы. Видать, работали не только по железу. Зайдем с другого конца. Человек, поручивший мне все здесь проверить, только никаких вопросов, я и так говорю сейчас много лишнего, был уверен, что ворота надежно погребены глубоко под землей. В общем-то, в этом и нужно было убедиться. Найти странный рукотворный холм и удостовериться, что никто не пытался проникнуть в его тайны. Это и есть саркофаг. Ну, был. Живчик поежился в ожидании неудобных вопросов. А что за древнее зло? Тут же вцепилась в него Светка. Да не знаю я, покраснел живчик. Он мне не сказал. Однако много лет назад люди на грузовиках пытались навсегда замуровать это. А люди, что за люди, замуровывали заживо это? Что же там такое может быть? Кому могло понадобиться запечатывать твой саркофаг? Если поймем, кто взрывал, догадаемся и зачем, а? Ткнула пальчиком живчика Светка. Свет, это очень хороший вопрос. Федотов растерянно тер скрытый противогазом и наверняка сильно наморщенный лоб. И у меня, кажется, есть ответ. А у вас? Костик, не томи! — взмолилась девушка. Живчик хмыкнул, как показалось Ивану удовлетворенно, и со смехом произнес. «Если бы кто-то не бросался на друзей с кулаками, а внимательно и вдумчиво слушал, никаких вопросов бы не возникало. Вспоминайте записку с подписью. Подсказываю, подпись. Отмое? Это ни о чем не говорит. Подсказываю, отмое». Часть православного легендарного имени, известного даже неучам и женщинам. Иван крутил в уме имена легендарных личностей, запомненных еще со школы. В отличие от легенд, самих имен было немного, но и те вспоминались с неохотой. Первым в памяти всплыл Корнет, считающийся покровителем детей. Когда-то он в одиночку ценой собственной жизни отбил атаку мутантов на динамовский детский садик. «Нет, не подходит. Кто еще?» «Дадон. Садист и безжалостный вояка, запомнившийся, однако, тем, что полчаса во главе отряда головорезов удерживал атакуемую со всех сторон церковь Иоанна Златоуста, где шел молебен за здравие населения площади 1905 года, умирающего от страшной неизлечимой чумы. Дед любил эту историю, вошедшую в новую Библию под названием «Поход последней надежды», и частенько пересказывал внуку. Притча заканчивалась гибелью Дадона и его людей, а также всех священников, однако и эпидемия сама собой сошла на нет, и станция выжила. Была история, которую старик терпеть не мог, про Александра Пехотина с Уралмаша, который бросился на баррикаду, то ли на площади, то ли по Сацкой. Абстрактная география сгинувших станций никогда не была сильным местом Ивана. и своим телом прикрыл пулеметное гнездо, чем спас многих боевых товарищей. Дед называл легенду калькой с древней Враки, мифом в квадрате. Помнится, из-за кальки и Враки они постоянно ссорились с соседом Владимиром Николаевичем, который именовал Мальгина-старшего не иначе, как неугомонным антисоветчиком. Еще у всех на слуху было имя сталкера Игната, героя Первой войны. Личность мифическая. Спецназовец, диверсант, подрывник, участник чуть ли не всех стычек площади с Динамо. Руководил боевым крылом. Додумать мальчишка не успел, вспомнив позывной знаменитого воителя. «Игнат Москвич! Ад мое!» «Так значит, не Е, а С! Ад Мос!» «Это Игнат Москвич!» «Ну вот, можешь ведь головой работать, когда захочешь! Молодец!» — снисходительно похвалил его Живчик. Мальгин вынужден был признаться себе, что комплимент умника оказался на редкость приятным. Факты, наконец, начинали складываться. «Так получается, что гермоворота взрывали люди Игната? Либо даже он сам?» «Именно, Иван, именно!» Следующая мысль показалась Ване кощунственной. «А не его тело мы обнаружили на дрезине?» «Ну, это вряд ли», — сказал Федотов. «Во-первых, москвич использовал ГЛОК, а у трупа мы нашли беретту. Во-вторых, там же была обойма от М-16, а Игнат предпочитал отечественные автоматы — ВАЛ и Абакан. В-третьих, так просто он погибнуть не мог, не тот человек. Некоторые считают, что ему и отшельнику удалось пережить войну». «Кто такой отшельник, Иван краем уха слышал. Некий могущественный политический деятель из Большого метро. Однако никакой конкретики. Где и чем руководил, чем прославился и как вошел в историю, припомнить не удавалось. Ты так говоришь, словно знал его лично», — попытался съязвить Мальгин, в это время усиленно обдумывая, как задать один глупый вопрос, не вызывая шквала презрительных насмешек в свой адрес. Его интересовало, на чьей стороне выступал Игнат. «В школьной программе об этом говорилось, и вполне определенно. Вот только помимо географии с литературой, дозорный недолюбливал еще и историю. А надо интересоваться чем-то, кроме здорового сна и не менее здорового питания. Например, чтением. Очень рекомендую», — зло бросил в ответ друг и продолжил прерванную речь. «Так вот, в КамАЗе наверняка был кто-то из его команды. Все-таки береты и боеприпасы к натовскому оружию — где попало, не валяются. Итак, вот что мы имеем. Динамовский спецназ при помощи огромного количества взрывчатки, знать бы, где они ее взяли, взорвал либо замуровал некий объект площадников». Глупый вопрос снимался, и Ваня вздохнул с облегчением. И на многие годы все забыли о неприметном холмике. Однако теперь... Некто с погибшей площади 905 года срыл горку под ноль, даже гораздо ниже, и извлек на белый свет ворота, ведущие черт знает куда. «Ну, про погибших копателей-срывателей звучит довольно бредово», — резонно возразила Света. Живчик спорить не стал. «Ну да, разве что кто-то из недобитков вернулся, скажем, за сокровищами. Но, скорее всего, это варяги. Прознали про тайны площади и вышли на большую охоту заканувшим в лету наследием». Иван молча обдумывал слова товарища. Как обычно, слишком много «если» и «почему», а каждый ответ рождает десятки новых вопросов. Нужно, кстати, Костика подробнее по Первой войне расспросить, а то в голове пустота. «И что это за варяги такие?» Однако шустрая девчонка в очередной раз опередила слишком задумчивого юношу. «Я не понимаю, откуда взялись варяги? Чкалы? Наши? Но тогда каким образом снесли холм? Это обеим станциям не под силу. Или твой батя, Костик, скрывает от народа какое-то супероружие?» «Отец у меня врать и скрытничать не привык», — отрезал младший Федотов. «Давайте загадки дома разгадывать будем. Задание выполнено, пора возвращаться». Мальгин внутренне возликовал и тут же сгоряча сболтнул лишнего, о чем мгновенно пожалел. «А куда девались те странные люди, что перебили стаю кошек у сигнального костра? Мы же все время шли по их следам». Не успел живчик ответить, как Ваня отчетливо осознал, что путь домой отрезан. «Они, Ванечка, внутри сокровищницы. Ларец с драгоценностями вскрыт». На этот раз Иван спорил. Долго, отчаянно и все так же безрезультатно. Упрямица с изумрудно-зелеными глазами была непреклонна. «Не хочешь? Жди снаружи, а я так просто отсюда не уйду». Довольно раскладом живчик даже не вмешивался, скромно стоя в сторонке от разбушевавшейся пары. Эх, сорвать бы с него противогаз, да врезать от души по довольной роже! Ярился Мальгин, понимая, что безнадежно проигрывает пигалицы с невозможным характером. Спускаться в так называемую сокровищницу не хотелось абсолютно, но и оставаться одному на поверхности — чистое сумасшествие. Пришлось сдаться, в тихой надежде, что путь внутрь найти все же не удастся. Волею злой судьбы именно Ивану было суждено обнаружить вход. Следы преследуемой группы привели Федотова к плохо замаскированному, зато отлично задраенному люку. Пока два упертых фанатика выискивали кнопки, рычаги или прочие управляющие элементы, способные сдвинуть намертво приколоченный люк с места, дозорный предпочел отойти в сторонку, чтобы ненароком не подсказать друзьям-врагам правильный вариант вскрытия заслонки. Сегодня язык уже раз предал своего хозяина. Кто поручится, что подлость не повторится вновь? Внимание юноши привлекла глубокая сдвоенная воронка, опровергающая один из дедовских тезисов. «Снаряд дважды в одно место не попадает». «Попадает, дедушка, еще как попадает», — пробурчал себе под нос непутевый внук, спускаясь в глубокую конусообразную яму с удивительно правильными краями. «Чем же они тут лупили? На взрывчатку никак не похоже». В один момент ноги дозорного потеряли опору, и он покатился вниз, напрасно пытаясь затормозить всеми четырьмя конечностями. Воронка оказалась глубже, чем представлялась сверху. Застыв на глубине 3 метров, Иван тут же принялся голосить, призывая друзей. Можно было попытаться выбраться самому, однако ровные стенки оставляли человеку в тяжелом и неповоротливом костюме радиационной защиты немного шансов. Крики о помощи тоже не помогали. Либо остальные настолько увлеклись своими поисками, что не слышали ничего вокруг, либо толстая резина противогаза душила крик. Оставался еще вариант с автоматом. Его-то точно не проигнорируешь. «Значит, точно не пропаду», — облегченно заключил Иван, попавший в ловушку собственной глупой любознательности. «Все же надо бы самому вылезти, а то эти двое псевдотоварищей точно заклюют дурацкими шуточками. Если немного разбежаться и как следует подпрыгнуть...» Сказано, сделано. Мальгин, уперся спиной в одну из стенок, силой оттолкнулся и, сделав 2 шага, резко подпрыгнул. Пальцы лишь скользнули по кромке ямы, ни за что не уцепившись. Настырный юноша еще 2 раза повторил попытку, прежде чем почувствовал, как земля под ногами пришла в движение и многотонным пластом рухнула куда-то вниз, увлекая за собой незадачливого дозорного. Стрелять Иван не решился. Все-таки неизвестная территория, скорее всего, враждебная. Только терпеливо светил фонариком в небо из глубокого, только что образовавшегося желоба. Друзья должны были заметить этот сигнал, и они не подвели. Ребята что-то кричали, но слов было не разобрать. Наверное, спрашивали, чего Мальгин там делает и как его туда занесло. Ну что можно ответить на такие вопросы? Я любопытный дурак, которого длинный нос завел черт знает куда? Все равно не услышат. А сигнализировать о таком световой морзянкой только плодить идиотизм. Достаточно будет обычного СОС. А поржать над ним верные друзья успеют и позже. Главное, чтобы живчик придумал, как вернуть несчастного спелеолога на нелюбимую, но столь желанную сейчас поверхность. Ворчая, чертыхаясь, Иван изучил дно, на котором оказался. Похоже, небольшая пустотка в земле, несколько метров в диаметре, низкий потолок, каменистые стены. Не хотелось бы провести здесь остаток молодой жизни. При этой безрадостной мысли ноги несчастного дозорного разъехались в разные стороны, заскользив по неожиданно ровному и гладкому полу. Не удержав равновесия, Ваня завалился на спину, больно приложившись затылком обо что-то неприятно твердое, отозвавшееся на удар протяжным гулким эхом, ушедшим под землю. Немного отлежавшись и вдоволь посквернословив, Иван внимательно изучил источник странного звука. Им оказалась большая железная плита, на которой он и поскользнулся, присыпанная сверху тоненьким слоем давно засохшей грязи. Ванька простучал ее для порядка. Кажется, пустотелая. Возможно, за ней вовсе ничего не было. «Все, хватит с меня тайны приключений на сегодня», — благоразумно заключил Мальгин и отошел в дальний конец пещеры. «С фигней этой пусть фанаты разбираются, а у меня передоз». Любопытству понадобилось всего несколько минут, чтобы возобладать над скукой и накатывающим страхом замкнутого пространства. Иван, будучи подземным жителем, не понимал, откуда взялась глупая склонность к клаустрофобии, однако поделать ничего не мог, приходилось терпеть. Очистив металлическую поверхность от земли, поняли, что плита сильно вытянута и проходит под всей пещерой, исчезая за ее пределами. Железо выглядело неоднородным. Ване удалось обнаружить несколько сварных швов, один из которых выглядел гораздо грубее и неряшливее прочих. Именно он и пострадал от времени сильнее всего. Достаточно небольшого усилия и... Все, не буду больше уподобляться сующим повсюду свой длинный нос Светланам. Схватил себя за руку Мальгин. Он вновь забился в самый дальний уголок своей тюрьмы и, прислонившись к осыпающейся стене воронки, принялся терпеливо ожидать подмоги. Мальчишка не заметил, когда появились друзья, а потому заорал, как умалишенный, почувствовав чью-то руку на своем плече. Света и Костя спустились по веревке и уже пару минут с ужасом наблюдали, как увлеченный, не видящий ничего вокруг Иван, разбегался от одного края пещеры, несся к противоположному и, оттолкнувшись двумя ногами, тяжело приземлялся в одну и ту же точку. Затем раздосадованно бил каблуком правого сапога по месту приземления, и немая сцена повторялась. Первой сжалилась над Мальгиным сердобольная девчонка. «Ванечка, с тобой все нормально?» В ответ перепуганный Ванечка закричал так, что у всех троих затрещали барабанные перепонки. Когда звуковая контузия и первый шок прошли, смущенный парень продемонстрировал спасателям результаты своего титанического труда, лопнувший по стыку двух металлических плит сварочный шов. Незавершенную работу Мальгина доделывали уже все вместе. Наконец плита не выдержала нечеловеческого напора и с протестующим скрипом пошла вниз. Боевая троица оказалась в узеньком и низком квадратном туннеле, незамедлительно названном живчиком вентиляционным коробом. Метр в ширину, столько же в высоту и черт знает сколько в длину. Туннель тянулся в обе стороны, и понять, где у него начало, а где конец, без разведки не представлялось возможным. В очередной раз невысказанный вопрос «Куда идем дальше?» повис в воздухе. Взоры рядового состава устремились на командира. Тот быстро глянул на компас и уверенно махнул на север. Спорить никто не стал. Передвигались на четвереньках в обычном порядке. Впереди вожак нашей стаи, за ним самка, замыкает строй бета-самец. Ивану совершенно не понравилось, как их обозвал задавака Федотов. Хотя понятие бета-самец было незнакомо и малопонятно, но чувствовалась в нем подковыка и скрытая насмешка. Светка за самку съездила Федотову ладошкой по скуле, но Ване показалось, что сделала она это как-то не от души, как-то для проформы. Прогулка выдалась долгая, нудная и однообразная. Туннель казался бесконечным, а непривыкшие к подобного роду передвижений конечности затекали, ныли и быстро уставали. Приходилось часто останавливаться и отдыхать, ложиться на прохладную металлическую поверхность короба и несколько минут релаксировать. Одна из релаксаций закончилась для Вани непродолжительным, но очень приятным сном. Он находился у себя в палатке, а вокруг кипела станционная ботаническая жизнь, суетная, но такая близкая юному сердцу. В неприглядную действительность его вернули слова Светы. «Пойдем за Соня!» Костя считает, осталось недолго. К счастью, Всезнайка оказался прав. Вскоре туннель забрал резко вниз, и ползти стало значительно легче. А затем живчик обнаружил в боковой стенке решетку. В узкие щелочки смотрели по очереди. Из-за темноты с той стороны решетки практически ничего не было видно, только кусок ничем не примечательного широкого коридора. Светить фонариком Федотов категорически запретил. «Будем считать, что находимся на вражеской территории. В нашем случае лучше перебдеть». «Дальше идем очень тихо, не шуметь, не разговаривать. Острыми коленями и кривыми руками по коробу не стучать». Спустя четыре решетки друзья услышали первые голоса. Их обладателей разглядеть не удавалось, а далекая речь сливалась в сплошное «бу-бу-бу». Однако то, что таинственный объект был обитаем, обнадеживало и настораживало одновременно. «Значит, рядом с нашей станцией есть еще жизнь, кроме чкалов. Как бы хотелось, чтобы здесь обитали добрые, миролюбивые люди, а не такие завистники и придурки, как надоевшие соседи. Или это всего лишь мародеры? А странное подземелье давно и безнадежно мертво. Ну что они могут здесь искать?» Мальгин не любил вопросы без ответов, но сейчас что-то приятно щекотало нервы, и это было воистину противоречивое ощущение. Вот так вот живчиками и становятся. Сбросить пугающее наваждение помогли воспоминания о ботанической. Что может быть лучше спокойствия и тихого домашнего уюта? Неожиданно ползущая впереди Света остановилась. Как ни пытался Иван высмотреть, что помешало дальнейшему движению группы, темнота скрывала все секреты. Наконец девушка продвинулась на несколько шагов вперед и снова замерла. До ушей дозорного донесся еле различимый шелест голосов. Костик со Светой о чем-то переговаривались. Юноша напрягся, пытаясь расслышать хоть слово. Ожидание и тревога — не лучшие союзники в пути. Вскоре ситуация разрешилась. Команда вновь отправилась в дорогу, а через пару метров Мальгин увидел причину задержки. Они миновали развилку, где туннель разбивался на три рукава, уходящих в разные стороны. «А, значит, ребята решали, по какому проходу идти», — облегченно выдохнул Иван. «Или чертов умник предлагал разделиться». От этой мысли внутри все похолодело, а зубы предательски клацнули, отбивая нервную чечетку. Вентиляционный короб расстраивался еще дважды, но больше совещаний не устраивали, и группа шла прямо, никуда не сворачивая. Решетки попадались теперь гораздо чаще, а голосов становилось все больше. О чем говорили люди, по-прежнему было не разобрать, да и в поле зрения никто не попадался. Лишь однажды удалось рассмотреть комнату, слабо подсвеченную крохотным огоньком. Присмотревшись, Иван понял, что помещение освещается лампой, установленной на письменном столе. Убранство кабинета — это оказался именно кабинет — заставили дозорного мысленно присвистнуть. Вот как у нашего начстанции рабочее место выглядеть должно. Огромный ковер, застилающий все просматриваемое пространство пола, вдоль одной стены шикарный деревянный шкаф со стеклянными дверцами, полностью забитый книгами, на другой гобелен с изображением древнего рогатого зверя. На последней из видимых стен висела картина в массивной резной раме. Изображение в полумраке разобрать не удавалось, зато неплохо просматривалась входная дверь, расположенная слева от картины. Из-под нее пробивался тусклый, по всей видимости, коридорный свет, выхватывая из темноты часть проема, также выполненного из резного дерева. Но больше всего неискушенного дозорного поразили исполинское кожаное кресло на мощной деревянной ноге, расширяющееся к низу четырьмя львиными лапами, и невероятных размеров письменный стол-аэродром, кромка которого была щедро украшена многочисленными витыми узорами. Конечно, Мальгин в жизни не видал, что такое ковер, гобелен и аэродром, и уж тем более львиные лапы. Но чтобы оценить немыслимое богатство обитателя этого кабинета, почти забытых в новом мире слов, и не требовалось. Красота и очарование любимой ботанической мгновенно померкли, перечеркнутые всего лишь одной комнатой, причем первой попавшейся. Что могло ожидать команду дальше? Зрелище какой неведомой роскоши Иван представить себе не мог. Однако был уверен в одном — с этой станцией дружбы не получится. А если, не дай бог, она все же случится, то ботаническая уготована судьба Чкаловской — вечно присмыкаться, выслуживаться и таскать крохи с барского стола. Продолжать тайное путешествие по чужой вентиляции расхотелось начисто. Вернуться бы домой, забыть обо всем и никогда не вспоминать. Следующая остановка стала для друзей последней. Иван терпеливо ждал своей очереди, чтобы придвинуться к решетке и с жадностью высматривать потусторонние чудеса. Но живчик почему-то медлил, не подпуская к обозрению даже свету. Сам же он, стянув противогаз, припал к щели вплотную, попеременно прикладываясь к узкой бойнице то глазом, то ухом, и не отрывался уже минут 10. «Что же там происходит?» — маялся Мальгин. Наконец он решился и последовал примеру старшего товарища, снял дыхательную маску. Легкие мгновенно наполнились местным воздухом, показавшимся после осточертевшего намордника необыкновенно свежим и даже вкусным. А в ушах зазвучали голоса, к которым так напряженно прислушивался живчик. Говоривших было несколько, все мужчины. Большего разобрать не удавалось, как Иван не напрягался. Разве что один голос, резкий, трескучий, неприятно режущий слух, немного выбивался из общего неразборчивого гула. Почему-то он казался отдаленно знакомым. Генерал Вольф закрыл усталые глаза и откинулся в кресле. Виски пульсировали. Голову раскалывала нещадная боль. Жаль, нельзя прикрыть уши, чтобы не слышать этот мерзкий голос. В последнее время мигрень стала невыносимой, а перерывы между ее визитами все сокращались, грозя в один не очень прекрасный момент исчезнуть окончательно. «Когда я выпил последнюю таблетку?» Месяца 3 назад, кажется. А ведь держался целый год. Зря, конечно, выпил, слабину дал. С ней хоть оставалась какая-никакая надежда. Она грела, неизменно лежала в нагрудном кармане, как талисман или оберег, и будто шептала: «Держись, Станиславыч, я тут, я рядом. Станет невмоготу, помогу, обязательно помогу, выручу. Ты, главное, держись». Этот пришлый проситель с невозможным голосом убьет меня. Господи, как же режет виски! Заткнись, поганец! Сделаем все, что просишь, даже больше, чтобы уж мало не показалось, только умолкни, умолкни. Господи, столько лет провести в заточении, чудом спастись, и ради чего? Ради того, чтобы немедленно тебя отыскал какой-то Иуда и приперся качать права, что-то у тебя клянчить. Это как если бы скованного сатану достали из бездны, а вместо того, чтобы строить грандиозные планы возмездия воинству ангелов, он был бы вынужден выслушивать кляузы дворовых хулиганов на участковых милиционеров. Визитер все же говорил и говорил о тяжелой доле их народа, о нещадной эксплуатации, о попранной гордости, а потом длинно и витиевато сулил какие-то смешные и скудные блага в обмен на поддержку. «Предатели везде одинаковы», — без всяких эмоций думал Генрих. «Как всегда, предлагают свою никчемную душонку в обмен на материальные блага. Твоя душа, мой скрипучий попрошайка, вряд ли заинтересует даже не особо разборчивого черта. Нам же она и вовсе ни к чему. Но ты ведь не знаешь, что мы сами назначаем цену за свои услуги. Тем хуже для тебя». Незнание — одна из самых дорогих вещей в мире, даже в таком ущербном. Никогда ничего не проси у тех, кто сильнее тебя. «Как вы говорите, называется ваша станция?» — уже вслух перебил Генрих Станиславович своего гостя. Конечно, он знал это название. За полтора десятка лет, проведенных им в заточении, мало что изменилось. Только вот обитаемый мир сжался до пределов нескольких станций. Жалких, мелких, ничтожных в сравнении даже с порядком замшелым и заплесневелым бункером. Визитер ошалело посмотрел на пожилого, седого как лунь мужчину в военной форме. Тот презрительно кривил тонкие губы в неприветливой усмешке. «Чкаловская, товарищ генерал! А те негодники, что вас обижают и кушать не дают?» Гость предпочел пропустить издевку мимо ушей. «Ботаническая, товарищ генерал!» «Хорошо, молодой человек, надо постараться не перепутать. Годы, знаете ли, берут свое. Сотрем в порошок не ту, конфуз выйдет. Кстати, а вы в каком звании?» Чкалоид заколебался. «Никакого нет, товарищ генерал. У меня гражданское образование, товарищ генерал». «Обидное упущение с вашей стороны. Прямо-таки досадное». Человек в форме сокрушенно покачал седой головой. «Но раз вы имеете намерение возглавить объединенные станции, наверняка успели получить классическое высшее образование по управлению, администрированию или, на худой конец, юриспруденции. Многие наши уважаемые лидеры, начиная с Владимира Ильича и заканчивая Дмитрием Анатольевичем, были академическими юристами». Гость побледнел и упавшим, но все таким же неприятным голосом тихо сказал: «Никак нет, товарищ генерал. У меня среднеспециальное техническое образование. Имею уважаемую рабочую профессию». «Ну что ж, докучать вам расспросами я более не намерен. Благодарю за честные ответы. А насчет образования не переживайте, ведь тот же Ульянов Ленин уверял, что государством способна управлять даже кухарка. Я правильно говорю, товарищи?» Генерал окинул вопросительным взглядом людей, сидящих по его сторону стола. Все поспешно закивали, лишь блондин с дальнего угла несуетливо, с намеком на вальяжность, поднялся и в нарушение субординации перебил командующего. Тут еще кое-что. «Маркус!» — зарычал про себя Седой. «Неугомонный Маркус Тевтон! Опять лезешь вперед, сучонок!» Он никогда не нравился старику, слишком холеный для нормального мужика, слишком избалованный женским вниманием, а потому самовлюбленный и слишком заносчивый. К тому же гражданский. К последним генерал относился заведомо презрительно, считая их второсортным бесполезным сбродом, способным лишь на проедание день ото дня скудеющих запасов продовольствия. Однако проклятый блондинчик, вопреки общему правилу, бесполезным не был. Долгие годы заточения, в отличие от убогого апатичного большинства, впадавшего в отчаяние и пьяное безумие, он провел с пользой, постоянно тренируя и совершенствуя тело и закаляя дух. И эта исключительность тоже вызывала раздражение. «Да, Маркус, я хотел бы дополнить обращение нашего нового друга и союзника. Артур Шарифович, не возражаете?» Человек со скрипучим голосом поспешно кивнул. «Уважаемые чекаловцы передали схемы ботанической, ее укрепления и постов. Мы вместе помозговали и набросали предварительный план прорыва периметра и захвата станции. Я понимаю, что это не моя компетенция, однако хотел бы перед вами, Генрих Станиславович, ходатайствовать о передаче операции под мое руководство. У нас с чкаловскими товарищами установились хорошие деловые и дружеские отношения и высокий уровень взаимопонимания. Мои люди и повстанцы провели совместную разведку окрестностей Ботанической, наметили основные пункты для...» Стариковские глаза недобро сузились. «Разрабатывать боевую операцию втайне от командующего бункера, за его спиной, планировать, как распоряжаться его бойцами? Да что этот розовый блондинчик о себе возомнил? А ведь он копает под старика Вольфа. Пока еще советуется, и то не к генералу лично пришел на прием обсудить, а тут, на людях, на общем собрании впервые выносит на обсуждение. Плохо вся эта история пахнет. Но ведь один же он не может на такое решиться, так? Не может. Значит, у него тут поддержка. Значит, кто-то из подковерных крыс, сидящих за этим столом, сделал ставку на молодую кровь, на эту зеленоглазую блондинистую харю». А Маркус, ничуть не смутившись стального и острого генеральского взгляда, нагло вперившись в Генриха Станиславовича, спокойно отчеканил: «К тому же товарищ Краснов уже выразил полную поддержку моим действиям и даже выделил троих человек из особого отряда». Шах и мат. Подавись, старый хрыч. Вот кто на сосунка сделал ставку. Сам Краснов. Спаситель. Бог из машины. Вот ведь змееныш, кипело в голове взбешенного генерала, внешне сохранявшего невозмутимость. Спелся с залетной сволочью, опрометчиво и недальновидно. Рановато ты решил лизнуть новой власти. Она ведь и не власть еще. Ничего, ничего. Я дам, что просишь, но вернуть придется с процентами. Очень большими процентами. Ну что ж, Маркус, завидное рвение в делах требует достойной награды. Считайте, что операция ваша. — осклабился старик, обнажая некрасивые желтые зубы заядлого курильщика. — Вы уже придумали ей название? — Так точно, Генрих Станиславович. Всплытие! — Неплохо. Со смыслом и без лишнего пафоса. Надеюсь, вы оправдаете наше доверие. Ах да, план операции занесите в мой кабинет. Хочу лично ознакомиться с вашим тактическим гением. Не дожидаясь ответа, генерал переключился на чкаловца. «А вы, уважаемый, останетесь у нас на ночь? Я распоряжусь выделить вам отдельную комнату. Злая судьба и человеческое коварство надолго лишили нас невинных радостей простого гостеприимства. Пришло время наверстывать упущенное. Артур с труднозапоминаемым отчеством заволновался. «Товарищ генерал, огромное спасибо за лестное предложение. Однако, с вашего позволения, я бы все же отбыл домой. Моя измученная многолетним игом станция заждалась добрых вестей». «Идите», — впившись в Иуду взглядом, разрешил Вольф. «Идите и спите спокойно». Когда Живчик наконец отпрянул от решетки и затравленно посмотрел на друзей, оба ужаснулись. Лица на нем не было, только бледная маска, состоящая почти из одних широко раскрытых глаз, смертельно напуганных и совершенно потерянных. Света пыталась что-то спросить, однако Костик остановил ее, прижав к губам указательный палец. Борясь с собой и нещадно бьющей дрожью, жестами показал: «Возвращаемся».